Глава пятая, в которой Андрей Времин строит свои планы, а Каторжина Грыбска — свои. Жоржу Камскому снова привели двух артисток на показ, и он увлек с собой в репетиционный зал Андрея. Тому пришлось выдержать стихотворение Лермонтова «Я не унижусь пред тобою» в исполнении изможденной, коротко стриженной девчонки типа Земфира и композицию из Паула Коэлья в интерпретации девушки, имевшей в заводе кое-какие положенные ей по половому чину округлости, например, пышную грудь, которую она иногда поглаживала, точно выделяя курсивом из общего тела текста. «Девочки, дорогие, драгоценные, спасибочки! С вами свяжутся, как только так сразу», — разулыбался Жорж и опять утянул Андрея к себе. «Виску будешь? Не будешь? Ты вообще что, толстовец какой-нибудь? Сектант? Так приведи мне из твоей секты какую-нибудь. Я женюсь. Честное слово, женюсь. Сыграет Нину — женюсь. И потом отравишь. Да ну тебя. Ох, Андрей. 4 месяца смотрю на девок и думаю, что-то мы не то наделали. Не мы с тобой конкретно, а вообще мы. То есть, я бы так сформулировал. Сексуальная революция свергла женщину-царицу, и теперь все равны. Но надо было все-таки резервацию оставить какую-нибудь. Питомник для хранения элитного типа. А то они жалкие какие-то стали. Все наружу, все на продажу, трепета нет. Та, которая извивалась, могу согласиться, а первая девушка вела себя достойно. А я тебе скажу, почему тебе понравилась первая девушка. Она тебе твою Эгле, королеву ужей, напомнила. Это же не девушки на деле, а юноши. Им мужчины не нужны. На такой ни платье сидеть не будет, ни по сцене она не пройдет как надо. Такие привыкли в брюках бегать. От этой Нины Арбенин отлетел бы как током ударенный, понимаешь? Она не женщина, ясно? Опять у него нерв. На щечке запрыгал, подумал Жорж. Надо помягче. Тут страсть, что ли? Андрей поставил портфель на колени, обозначив желание уйти. Но задетая честь влюбленного требовала удовлетворения. Эгле — прекрасная женщина. Но у нее талант, поэтому она особенная. Она в образе, тем более на сцене. Вы же артист, должны понимать. «Талант, настоящий талант. Ты уверен?» — ревниво переспросил Жорж. «Что, ради нее прямо закрытую лавочку открыли?» Я 10 лет настоящих новых талантов не видел. Вам не повезло, значит, а я видел. Вот послезавтра мы в Питер едем, концерт. И ты с ней? Да, я ей плакат сделал, и оформление сцены мое. Там пока денег немного, зато слава. Билеты продали все, 800 мест. Как ты это гордо говоришь? Слетать, что ли, с тобой? Взглянуть на талант? Хотя никакой Ниной там не пахнет, это уж ты наспор... «Поверь, без всякой Нины интересно, что она там с залом делает?» «Ну да, ну да», — задумчиво протянул Камский. «Все, одного живем. Полетели». Неожиданная удача. Камский на концерте. Эгле — такое событие. А кто организовал? Я. После отвергнутого предложения Андрей, как в старых детских настольных играх, оказался на исходной позиции. А тут фишка легла, обещая ему продвижение на пару шагов вперед. «Родимый городок, мертвых повидаю!» Камский приподнял бровки в элегической гримасе. «Суровая школа у Нарвских ворот». «А я не знал, что вы петербуржец». «Как? А мое фирменное хладнокровие? А признанное всеми человеконенавистничество? А этот косой взгляд из-за виска? А издевательская скромность при мании величия? Вообще скажу тебе, если из Питера вовремя делать ноги, успех обеспечен. Мне всегда казалось, что местный колорит ничего особенного не значит для сущности человека. Это я понимаю. Ты же искатель истины и всяких там сущностей. Стало быть, в жизни не смыслишь ничего. Без обид, Андрейка. Хотя на самом деле ты больше похож на петербуржца, больше, чем я. Выкаешь мне упрямо. Тихий, как маньяк. Какой-то стиль завел у меня в офисе, чтобы не пить, не есть и морально не разлагаться. Вы такое во всем мире найдете. Люди себе придумывают разделения, а их ведь не так много. Надо объединять, а не разделять. А то получится, что если ты родился на проспекте Вернадского, то ты уже ничего общего не имеешь с тем, кто на Покровке, что ли? А если у тебя зеленые глаза, так уж все кореглазые инопланетяне? Жорж весело кивал и носился, пританцовывая по комнате, как белый кот. Но что объединяет нас? Да самое главное, где бы ты ни родился, как бы ни жил, где бы и как ни умер, ты родился, жил и умер. А ведь это он всерьез. Что трогательно, засмеялся Камский. На голубом глазу ведь он мне это лепит. По твоему аспидскому рассуждению, что ж выходит? Я родился, и кто-то родился, это одно и то же. Я умру, и кто-то там еще умрет. Это имеет для меня одинаковое значение. Гитлер тоже родился, жил и умер. Это меня с ним роднит? Это могучее такое объединение у нас? Не, Андрюша, не убедишь. Между людьми пропасти. Пропасти, которые ничем заполнить невозможно. Это между вами и людьми пропасти. Вы можете обобщать только свой опыт. Если вы так чувствуете, это правда. Но это правда только для вас. Жорж решил согласиться. «Да, милый, это правда для меня. Но для чего мне другая правда? Что я с ней делать буду? Ладно, Питер так Питер. Самолет, Астория, концерт. Может, в Эрмитаж сходить, а? Говорят, там все давно украли, одни копии висят. Интересно, к тому же мы сами-то все копии. Так нам и по чину смотреть на копии, как думаешь?» «Какая же вы копия, Жорж?» — засмеялся Андрей. — Вы сплошной оригинал. И в Эрмитаже все не так страшно, как на сайте компромат.ру. — Ты прав, Раскольник. Ты ужасен, но ты прав. Еще не так страшно. Как ты думаешь, а надолго еще хватит всей этой чудной петрушки? Музеев там, концертов, книжонок. Лет на 20, да? А потом подрастут и станут рулить все эти сикарахи безграмотные, вроде тех, что ко мне на кастинг ходят. И финиш, да? «Это вряд ли», — ответил Андрей с интонацией красноармейца Сухова. Свои речи продолжает Нина Родинка. «Вроде зебры жизнь, вроде зебры. Помните, пели в старинной советской песенке? Это все инфантильная тюремная романтика. Жизнь сродни морю. Если на море шторм или штиль, это не значит, что море является штормом или штилем, понимаете? То, что вы сегодня видите перед собой, состояние моря, и не больше того, и не меньше. Коли вы только состояние моря и замечаете, а самого моря не видите, это ваша беда. Умейте чуять жизнь в любом ее временном лике. До известных пределов личного несчастья возможно наслаждаться даже горем и болью. Поймав волну внутреннего моря, жизни, ощущая его в себе, возможно, некоторое время с удовольствием побыть несчастным, больным, страдающим и угнетенным. Это привилегия богов, которую не так уж трудно присвоить нам, героям. Мы герои экспериментальной медицины Господа нашего. Мы чудо, как собаки, выжившие после полета в космос или научной вивисекции. Сколько томительных и блистающих веков мы уже заполнили своими историческими корчами. И ни один век, ни в одной стране, заметьте, не повторял другой. Если б нас не было, ну и кому сгодились бы все эти тигры и антилопы? Довольно унижать человека. Хватит, пошли все вон. Я вот русская. А чем это плохо? Русские молодцы. Они столько насочиняли спектаклей истории, столько придумали небывалого, а ведь явились на большую сцену поздненько и явно из самодеятельности. Я тут поехала в Петергоф осенью, погуляла, села на скамейку и смотрю на этот феерический мираж, райский парк на болоте, и говорю: ну, блин, если кто мне про Петра, про Екатерину хоть слово дурное скажет, всех, блин, порву. Русские молодцы. А разве американцы не молодцы? Представьте себе, 300 лет назад не было в помине никакого доллара. Как мы только жили, не понимаю. А французы? Сколько же они колготились, прежде чем соорудили этот свой Париж? Даже возьмем венгров. Вот уж какая никчемушняя нация. может подумать нигилист. Нет, у венгров есть чардаш. Это не так мало, скажу я вам. Люди — герои. Я уверена, на том свете каждому второму прибывшему вручают орден с краткой формулировкой «За жизнь на земле». Валентина Степановна Грибова пила с умом, как английская королева. Утром после завтрака, отправляясь на работу, вместе с подругой Тамарой она малярничала в городе и пригородах. Валентина Степановна принимала ровно 50 граммов водки. В обед выпивала бутылку пива. Дома за ужином ласкала душу еще полстаканчиком. Когда внучка отправлялась спать, Валентина чувствовала прилив энергии и шла что-то победоносно вершить в хозяйстве. После чего принимала последние 100 граммов и валилась на кровать бревном, оглашая дом львиным храпом. Суббота у нее был обыкновенно день рабочий, а в воскресенье она заходила в церковь, стояла службу, кратко говорила батюшке на исповеди «Пью, матом ругаюсь, прости». Писала 8 имен за упокой, 5 имен за здравие, больше не набиралась, и вечером позволяла себе сверхположенного еще стаканчик. В этот вечер, достигнув этапа грозовых свершений по хозяйству, Валентина Степановна вышла подкопать картошки. Вероники не было дома, поехала с одноклассницей Аней и ее мамой в Питер за покупками к 1 сентября. Увидев силуэт за забором, мать его сразу не опознала и стала вглядываться в сумерки. Карантина открыла калитку и пошла по дорожке, пытаясь улыбаться. «Мама, это я!» Изваяние женщина с лопатой не издавала ни звука. «Мама, я приехала!» «Мама, Аника дома?» Изваяние безмолвствовало. Карантина остановилась на безопасном в 2 лопаты расстоянии. «Мам, ну ладно!» Валентина Степановна повернулась и ушла в дом, оставив, однако, дверь открытой. На первом этаже располагались кухня, санузел с душем. Воду в дом провела сама Валентина на пару все с той же молчаливой труженицей и горькой пьяницей Тамарой. И большая комната, которую Валентина Степановна называла горницей, а Карантина — гостиной. Когда Карантина, стукая чемоданом об родные углы, отыскала в кухне маму, та сидела за столом, уронив голову на руки, и глухо вопила, если так можно выразиться, а так выразиться можно, потому что Грибова как бы вопила, но при этом твердо помнила о сволочах-соседях, оттого сильно привинтила звук. «Господи ты, Боже мой! Явилась, прости, Господи! Эмигрантка чертова свалилась на мою голову! Все помойки облазила, жопа Европа! Все грыжи Парижа насмотрелись на твои красоты под трусами! Наказал Бог, наказал! Никого в роду! Бледей не было ни одной души! Все труженицы, все честные, все на своем горбу! А эта выродка всю жизнь мне поломала! Глаз на людей не поднять, стыд и позор!» Карантина присела на табурет, лично сколоченный и окрашенный в охру Валентины Степанны. Холодильник новый, а клеенка на столе та же самая с арбузами и яблоками. «Мам, а что яблоки уродились в этом году?» Валентина прекратила колеблющее небо стоны и внимательно посмотрела на дочь, чего ей, впрочем, давно хотелось. «Яблоки?» — с выделанным изумлением переспросила она. «Яблочков захотелось? Лягушек объелись мы, да? Устриц мы обкушались. Винища хрянцузского отпились. На Николя с Рикозина смотрелись. Теперь на яблочки потянуло?» «Ага, я вообще голодная, целый день в дороге». Нет, была не глупа дева Катаржина. Умела кнопочки нажимать, нежные кнопочки, подающие в душу властные сигналы. «Дочь голодна, что скажешь, сердце матери?» Валентина Степановна, замолчав, с усилием встала и с мрачным величием прошествовала к плите. «Голодная она!» «Конечно, на твоей работе, прости Господи, много не заработаешь, в 40-то лет. Не знаю, чего тебе, не ждали никого. Борщ будешь, котлеты?» «Борщ, котлеты...» «Буду». Невозможно орать на домашних и при этом разогревать котлеты. Невозможно. Какой-то из двух великих процессов должен отойти в тень. Если вы настоящая хозяйка, вы пожертвуете ором, а не котлетами. хотя бы потому, что ор бесплатен и всегда с вами. А котлеты — синтез денег, труда и ветхих стихий. «Мам», — сказала Карантина, сполоснув по командирскому требованию руки и выхлебав борщ, — «где Ника?» «В Питер поехала. Алла приведет с поезда. А вы к нам надолго, мамзель, мадам? И с чем пожаловали?» «Мамуля!» — Карантина принялась за котлеты, пытаясь долго и кротко посмотреть Валентине в глаза, отчего та, сначала отвечая твердым взглядом типа «не проймешь», через пару секунд уклонилась. Как немогуча была Валентина Степановна, в ее дочери обитала непонятная, неподвластная матери психическая сила. «Я денег вам привезла и подарки». «Мам, ты про меня все выдумываешь, неизвестно что. А я ведь в Париже не развлекаюсь, а работаю. По хозяйству, экономкой вроде, у мсье одного и у мадам. Коплю для Ники. Ей же надо серьезно подумать про жизнь. 11-й класс, правильно? Как она учится?» Валентина Степановна посмотрела недоверчиво. «Экономка? Не знаю, какая там из тебя экономка. Чего ты там экономишь, Катька? Я тебя знаю как облупленную. Вот только не ври. Только не ври». «Я не вру». «С такими глазами экономка она». «С какими глазами?» «С обоссанными», — прокричала Валентина Степановна. «С бесстыжими. Нет в тебе стыда и не было никогда. Наказал Господь». «Опять пластинку поставила», — подумала Карантина. «Надо поплакать, что ли».